Часть вторая. Счастливо оставаться. С Виталием Марковичем Примаковым. На склоне лет Лилии Юрьевны многие удивлялись и, не веря, смотрели на нее, когда в театре или на улице им говорили: «Вон Лили Брик, да-да, та самая». Не следующие думали, что она уж давно принадлежит прошлому, истории и литературы, и навсегда осталась героиней стихов и поэм великого поэта на страницах его книг, или с удивлением читали, как злословят бывшие ее друзья, непостижимым образом делая из нее пиковую даму советской поэзии. Лилия Юрьевна была замужем 4 раза. Я всегда любила одного. Одного Осю, одного Володю, одного Виталия и одного Васю, так она говорила. Но прежней любви к человеку, которого уж нет на свете, она не теряла. Недаром Маяковский в разговоре с ней заметил: «Ты не женщина, ты исключение». После ухода Маяковского она была далеко не старой женщиной. С Виталием Марковичем Примаковым, крупным военным, она была знакома еще с начала 20-х годов, а потом жизнь развела их. Родман был с Украины, там воевал во время гражданской войны и прославился своими смелыми рейдами в тыл белогвардейцев. Он дружил с семьей писателя Коцюбинского, был женат на его дочери Оксане, она умерла во время родов в 20-м году. В 22-23-м годах Примаков жил и учился в Москве на высших академических курсах. И на одном из вечеров Маяковского был представлен ему и Лилии Юрьевне, и пару раз бывал у них дома. В 1927 году его командировали в Афганистан в военном атташе, а в 1929 году генштаб назначил его советником афганского короля. В следующем году он снова объявился в Москве и несколько раз был на Гендриковом у Маяковского и Бриков. Маяковский просил его дать для журнала очерк об Афганистане или о Японии, куда Примаков отправился на год в военном атташе. О смерти поэта он узнал в Токио. Он пригласил Л.Ю. приехать туда ненадолго, чтобы немного отвлечься, но она отказалась. Вернувшись, он стал часто бывать у нее, и вышло так, что вскоре она связала с ним свою жизнь. Виталий Маркович был человек интеллигентный, образованный, писал документальную прозу. В 30-х годах он занимал крупные военные должности в Ростове, Свердловске, Ленинграде, и Л.Ю. ездила с ним, как жена военного. Примаков был красив, ясные серые глаза, белозубая улыбка, сильный, спортивный, великолепный кавалерист, отличный конькобежец. Он хорошо владел английским, был блестящим оратором, добр и отзывчив. Как-то в поезде за окном я увидела крытые соломой хаты и сказала: «Не хотел бы я так жить». Он же ответил: «А я не хочу, чтобы они так жили». Жизнь шла своим чередом. Переехали жить на Арбат, в Спасо-Песковский переулок, в кооперативную квартиру Лиля, Брик и Примаков. Дом был новый, но без лифта. Им полагалась квартира на втором этаже, и точно такая же квартира предназначалась наркому по иностранным делам СССР Чичерину на 7-м этаже. Чичерин стал требовать для себя их квартиру, поднялся обычный кооперативный скандал, Л.Ю. и Примаков уже переехали, обустроились и в разгар спора уехали в командировку. Осип Максимович тоже отсутствовал в Москве, а когда вернулись, то обнаружили все свои вещи на 7-м этаже. Мебель стояла точно на тех же местах, что и на 2-м этаже, вся посуда и книги там, куда Л.Ю. их поставила, все кастрюли и тряпки, лампы и письменные принадлежности, не сдвинутые ни на 1 сантиметр, были без их ведома перенесены на 7-й этаж. Подчиненные Чичерина хорошо поработали, скрупулезно, не пропало ни одной ложки, ничего не разбилось, в сахарнице по-прежнему лежал сахар, сохранился акт переселения, подписанный и 2 понятыми дворниками. На Арбате Л.Ю. прожила до 1958 года, когда из-за болезни сердца уже не могла подниматься на 7-й этаж, и после долгих хлопот ей обменяли эту квартиру на квартиру в доме с лифтом на Кутузовском проспекте. Теперь в ней живу я. В 1933 году Виталий Маркович был направлен в Берлин на учебу в Германскую академию генштаба. В Берлине Л.Ю. водила знакомство с Брехтом и Эрнстом Бушем, вела переговоры на кинофабрике о возможной совместной работе, переводила небольшие рассказы с русского на немецкий. И, как всегда, возвращаясь из-за границы в Москву, где дефицитом было буквально все, она составила карандашный список необходимых покупок. Листок этот сохранился в ее архиве. Скрепки, папки со скоросшивателями, конверты от больших до маленьких, кнопки, календарь настольный, пленку для лейки, маме конверты, носки, набор резиночек вместо веревок, туфли оси по Виталиным московским, туфли черные на 3 номера больше моих, колбаса копченая, не жесткая, сыр швейцарский, шоколад с орехами, печенье, мармелад, соленое печенье, мыло, рукавичка, лента к пиш-маш, ремингтон, маме ложку для заварки. В большинстве случаев за строчкой был поставлен чернилами крестик, означавший, видимо, то, что уже куплено. На Арбате Брики и Примаков тоже жили в одной квартире, но злые языки оставили их в покое, то ли что-то поняли, то ли попривыкли. Любовь Лилии Юрьевны к Брику не мешала их отношениям с Примаковым. Хотя Осип Максимович любил Л.Ю., и интимная сторона отношений с ней его не интересовала. С Евгенией Гавриловной — да, но не с ней. И Л.Ю. не ревновала его. Что ж, видимо, так бывает. Во всяком случае, с ними так было. Примаков не мог пожаловаться на отсутствие взаимности со стороны Лилии Юрьевны, несмотря на то, что рядом всегда был Осип Максимович. В этом одна из загадок Л.Ю. Вот, например, она пишет Осипу Брику в 1933 году из Берлина. «Любименький, дорогой, золотой, миленький, светленький, сладенький Осик». Далее следует подробнейшее письмо, как они с Примаковым проводят время, что видят, читают, как они с ним счастливы. Но что она ужасно скучает по Брику, все бросила и примчалась бы в Москву, да нехорошо уезжать от Виталия, который много работает, очень устает, и жаль его оставить одного. И в конце: «Я тебя обнимаю и целую, и обожаю, и люблю, и страдаю. Твоя до гроба, Лиля». Виталий шлет привет и обнимает. В доме на Арбате к старым друзьям прибавились новые приятели Примакова: Якир, Тухачевский, Убаревич, Егоров. Под новый злосчастный 1936 год Лиля устроила маскарад. Она любила подобные затеи. Это была одна из черт ее дионисийского характера. Все были одеты неузнаваемо. Тухачевский — бродячим музыкантом со скрипкой, на которой он играл. Якир — королем трев. Л.Ю. была русалкой в длинной ночной рубашке цвета морской волны с пришитыми к ней целлулоидными красными рыбками. Рыжие волосы были распущены и перевиты жемчугами. Это была веселая ночь. Я помню фотографии, вскоре исчезнувшие в недрах НКВД. Все радостно улыбаются, с бокалами шампанского, встречая Новый год, который для многих из них окажется последним. Примакова арестовали на даче под Ленинградом в ночь на 15 августа 1936 года. Он тогда был заместителем командующего Ленинградским военным округом. Это был первый арест в шеренге крупных военных. Органы НКВД располагают сведениями о враждебной деятельности, особо опасных государственных преступлениях, измене Родине, шпионаже, терроре. Газеты пестрели шапками о военно-фашистском заговоре. По делу проходили 8 человек, в их числе Якир, Убаревич, Тухачевский. Их всех расстреляли в июне 1937 года. Лилия Юрьевна как-то сказала: «Ужасно то, что я одно время верила, что заговор действительно был, что была какая-то высокая интрига, и Виталий к этому причастен. Ведь я постоянно слышала: этот безграмотный Ворошилов или этот дурак Буденный ничего не понимает. До меня доходили разговоры о Сталине и Кире, о том, насколько Киров выше, и я подумала, вдруг и вправду что-то затевается, но в разговор не вмешивался. Я была в обиде на Виталия, что он скрыл это от меня, ведь никто из моих мужчин ничего от меня никогда не скрывал, и я часто потом плакала, что была несправедлива и могла его в чем-то подозревать». В архиве Л.Ю. сохранился акт обыска при аресте, где среди изъятых вещей значится портсигар желтого металла с надписью «Самому дорогому существу Николаша». Этот дамский портсигар, вовсе не желтого металла, а чисто золотой, был подарен Примаковым Лилии Юрьевне, она тогда курила. Советская власть наградила им его за смелые рейды в тыл врага во время гражданской войны. Николаша — это Николай II. Самое дорогое существо — Матильда Кшесинская. В ее особняке во время революции был реквизирован подарок царя, ведь лозунг тех лет — грабь награбленное, а потом советская власть награждала награбленных своих героев. Так дважды реквизированный у Матильды Кшесинской и в Лили Брик золотой портсигар исчез навсегда в недрах НКВД. Л.Ю. репрессии не коснулись, но она в страхе ждала ареста каждую ночь. А в 1977 году я с большими осторожностями принес ей «Эмигрантский континент», где она прочитала у Роя Медведева, просматривая подготовленные Ежовым списки для ареста тех или иных деятелей партии или деятелей культуры. Сталин иногда вычеркивал те или иные фамилии, вовсе не интересуясь, какие обвинения выдвинуты против данных лиц. Так из списка литераторов, подготовленного на предмет ареста, он вычеркнул Л. Брик. «Не будем трогать жену Маяковского», — сказал он при этом. «Может быть, диктатор не хотел дискредитировать поэта, совсем недавно поднятого им же на пьедестал?»